За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя. Кошелек. На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет: «Наш остров рай земной, и люди ангелы, а в миру молва, мятеж, вражда». Завтра поет другое: «Здесь ад кромешный, и люди беси, а в миру веселье, свадьбы, колесницы, фараоны, всадники». Молчан наказывал Маркелу: «Ты поберегай эту Анфимку. Он тебе доверяет всем сердцем, и ты за него ответишь». Маркел удивился: «Значит, и ты, о сударь, отвечаешь за меня?» «Да, как отец за сына». Как-то за безветрием стояло у Соловков заморское судно. Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зерни и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу: «Маркел, я деньги выиграл, хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел, в Архангельске делов найдется». Маркел говорит: «Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?» Анфим твердит свое: «Не запугивайся, друг, в кои веки выпало такое счастье, попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем». При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на берег перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит: «Давай, Анфимка, деньги, я зайду на судно, разбужу кептона, заплачу за проезд и позову тебя». Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске. Тут-то ступился, тут бухнул в воду. Это бы не беда, Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул. «Обездолил я тебя, Анфимушка!» — тужил Маркел, выжимая рубаху. «Я одного не понимаю», — горячился Анфим. «Ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал». Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду упал нарочно и кошелек утопил намеренно, иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения. Ворон. Ходил Маркел по лобской тундре, брал ягоду-морожку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывной. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной матери пустыни. А за место тишины к нему бежит мальчик Лопин. «Господине, не видал оленя голубого?» «Не видал», — говорит Маркел. «О, беда!» — заплакал мальчик. «Я пас оленья стадышко и уснул. Прохватился, оленя голубого нет». «Веди меня к тому месту, где ты оленей пас», — говорит Маркел. Вот они идут по белой тундре, край морского берега, а под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят. «Они варят оленье мясо», — говорит Маркел. «Нет, господине», — спорит Лопин. «Я видел, у них в котле кипит рыбешка». «Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости». И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерла, сколько глаз хватает.